Чего они, Аня? Так Козленкова боялись, непонятно. Все работали, все были в квартире прописаны. В общем, за исключением одного Коли Кульбарсова, были перед законом чисты. Коле же несколько первых проверок удалось счастливо избежать. Он обычно уходил, лишь начинало светать. И когда Козленков выносил свой столик, дома его давно не было. Однако в октябре день стал короче, и Коля дважды подряд попался. Никаких документов у него, естественно, не было. И он, ожидая очереди Козленкову, дрожал, будто осиновый лист. Но оба раза отделался, на удивление, легко. Козленков внимательнейшим образом прочел листовку от спортобщества, которую Коля ему предъявил, причем особо понравившиеся места вслух зачитал очереди. Так соседи Лемниковы узнали, что Колин поход Москва-Владивосток организован Московским городским добровольным спортивным обществом конькобежцев и велоциклистов в ознаменование десятилетней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, что цель похода – дальнейшее укрепление единства советских людей, и весь маршрут конькобежец Николай Кульбарсов собирается пройти пешком менее чем за 4 года, что в каждом населенном пункте, где он остановится для выступления и отдыха, представителям местного органа власти будет ставиться печать и подпись. Это удостоверяющее. Текст листовки «От Октябрьской революции до печати и подписи» произвел на Козленкова самое благоприятное впечатление, и он остальным жильцам даже поставил Колю в пример. Кстати, письмо Нати о самозванчестве и о том, что один лишь Хлестаков может спасти и помочь России, Коля написал именно после первых козленковских проверок. Успокоилась и запаниковавшая было Лемникова. Однако радовались они рано. Предъявив Козленкову в третий раз ту же листовку, Коля услышал, что это не документ, а Филькина грамота. Подобную бумажку может себе напечатать любой. Если же написанная в листовке правда, то непонятно, почему Кульбарсов вот уже 3 года день за днем ночует в московской квартире, а не идет себе, как должен, где-нибудь по Якутии. Что ответить Коля не нашелся, но Козленков его тогда отпустил, хотя было ясно, что поблажка последняя. Он просто еще не решил, что ему с Колей делать. Дальше 3 недели Коля уходил затемно, но все знали, что он, не будучи здесь прописан, по-прежнему ночует у Лемниковой. Это был непорядок, и Козленков, чтобы его поймать, однажды устроил проверку посреди ночи. Дождался, когда Коля позвонит в дверь, а Лемникова пойдет ему открывать, и со своим столиком прямо у дверей лемниковской комнаты поймал их обоих. Коля по привычке вынул листовку, но Козленков и смотреть ее не стал, схватил его за руку и крича, что он поймал шпиона и диверсанта, «Милиция, помогите!» перебудил квартиру. К тому времени серьезные неприятности начались и у Лемниковой. 2 неделями раньше, проверяя у нее документы, Козленков вдруг сообщил очереди, что к Лемниковой почти ежедневно ходят посторонние мужчины, и у него, Козленкова, нет сомнений, что она ведет антиобщественный образ жизни, нарушает советскую мораль и нравственность. Он уже говорил о ней в домкоме, и там согласились, что давно пора устроить товарищеский суд и решить вопрос о выселении Лемниковой из квартиры и вообще из Москвы. Едва Лемникова поняла, что Козленков нацелился на их с Колей комнату и пойдет на все, чтобы ее отсюда выгнать, она бросилась к своим покровителям из комиссариата путей сообщения, которые, напомню тебе, Аня, были людьми весьма и весьма высокопоставленными. Они Нину сразу успокоили, сказали, чтобы не нервничала и не переживала попусту. Ее Козленкова они как-нибудь приструнят. Но и после их вмешательства он не унялся. Более того, уже была назначена дата товарищеского суда. Или дело здесь было отнюдь не в одной комнате, или у Козленкова был не меньший покровитель. Оправдываясь, лемниковские друзья говорили, что пока с ней живет Кульбарсов, помочь они не могут. И допытывались, кто он ей. На черта Нине нужен такой никчемный пустой человек? В ту ночь Коле, в конце концов, удалось вырваться из рук вопящего Козленкова и убежать. Лемникова же утром пошла прямо к Нате. Больше, кроме нее и Спирина, надеяться и было не на кого. Нату она разбудила, но встречена была приветливо. Та напоила подругу кофеем, а главное, обещала вмешаться, и у Лемниковой снова затеплилась надежда. Следующей ночью впервые она Колю в Спаса на Оливковский не пустила, перехватила еще у подъезда и сказала, что сегодня ему придется переночевать на вокзале. Домой идти нельзя, там Козленков. Коля пошел на ближайший Павелецкий, и оттуда, что видно по штемпелю, написал Нате одно из своих самых безнадежных писем. В письме указан, конечно, другой адрес, кажется, башкирский городок Елезин. Но я тебе, Аня, уже говорил, когда имеешь дело с Колей, доверять можно лишь почтовому штемпелю, если, конечно, сохранился конверт. Тут он сохранился. Кроме обычных признаний в любви, Коля на этот раз написал Нате, что больше он без нее не может, сил идти дальше нет, он безмерно устал, выдохся и, наверное, завтра повернет обратно. Колина будущее впрямь гляделось безрадостно. Было ясно, что лемниковская квартира закрыта для него не только сегодня, а, похоже, навсегда. Вокзальное письмо, как и остальные, было перехвачено и немедленно доставлено Спирину. Раньше он, ознакомившись с тем, что писал Кульбарсов, и не найдя ничего для себя опасного, передавал их по назначению Нате. Но данное письмо до нее тогда не дошло. Последующие события поддаются разным трактовкам. Начну с лобовой. Спирин понял, что, пытаясь загнать Колю куда-нибудь подальше от Полянки и от Москвы, он лишь вынуждает его вернуться назад к Нате, что в спиринские планы вряд ли входило. Плюс, поговорив с Лемниковой, его помощи стала просить и Ната. Одно за другим неплохо согласуется, и, по-моему, этих соображений достаточно, чтобы объяснить крутой вираж, вскоре сделанный Спириным. И все же мне, Анечка, кажется, что дело было сложнее. Думаю, что именно тогда у Спирина возник замысел чрезвычайно занятной комбинации, ниже я к ней вернусь. Удайся она, он бы одним ударом решил многие проблемы, но для нового плана Кульбарсов был ему нужен здесь, под рукой. Ту ночь Коля провел на Павелецком вокзале, следующий же опять пошел в Спаса на Оливковский. Возможно, просто хотел забрать вещи и идти, куда глаза глядят. Если хватит смелости, то прямо к Нате на Полянку. Лемникова, что Коля вернется, очевидно, предвидела и караулила его у подъезда. Поймав его, она добрый час пыталась Коле втолковать, что сейчас идти к ней нельзя, нельзя даже на полчаса, даже за вещами, потому что Козленков дежурит у двери и, стоит им войти, немедленно вызовет милицию. Но Коля ее не слушал, милицию он больше не боялся. Пока Лемникова уговаривала его уйти, на улице сделалось совсем холодно, пошел снег. Они зашли в подъезд, где, несмотря на выбитые стекла, было чуть теплее, или им так казалось. Лемникова еще надеялась, что Коля ее послушается, и снова стала рассказывать про бдительного Козленкова, когда к дому на большом черном Паккарде в сопровождении Эмки с четырьмя охранниками подъехал Спирин. Город был совершенно пуст. На только что выпавшем снегу ни одного человеческого следа. Машины тоже подкатили бесшумно, и оттого все выглядело особенно внушительно. Двое суток люди Спирина неотлучно следили за Колей, и теперь, получив донесение, что он возвращается в Спаса на Оливковский, Спирин решил, что ему пришло время вмешаться. На четвертый этаж они поднялись всемером. Впереди Коля, Лемникова и Спирин, за ними, подстав на лестничный пролет, спиринская охрана. Нина своим ключом открыла дверь и отошла в сторону, чтобы пропустить остальных. В прихожей они натолкнулись на сидящего за столиком Козленкова. Похоже, раньше, дожидаясь Коли, он задремал, но тут встрепенулся. Впрочем, увидев Спирина в шинели с нашивками комиссара госбезопасности первого ранга, еще людей в кожанках и при оружии, он сразу ретировался. Не знаю, что Козленков подумал. Наверное, что Коля и Лемникова арестованы по важному делу, и чекисты приехали для обыска. Он ждал, что и его позовут понятым, но было тихо. И Козленков понял, что самому лучше не высовываться. Дальше между Колей и Спириным начался долгий разговор. Вместе с ними в комнате присутствовала и Лемникова. Лишь иногда она уходила на кухню, чтобы заварить мужчинам чай и сделать бутерброды. Именно по следам беседы со Спириным Коля написал Нате 3 восторженных письма из Канска, где рассказал о встрече с Костюченко и о собственных планах переустройства всей работы органов, которые тому изложил. В канских письмах был и черный Паккард, и машина с охраной, бесшумно катящаяся по пустому заснеженному городу. Было и местное начальство, по-видимому, Козленков, приведенное визитерами из Москвы в полнейшее смятение. «Письма, Анечка, я тебе уже посылал». Лемникова тоже написала Нате подробный отчет о спиринском посещении, всячески ее благодарила за скорое и удачное вмешательство, правда, о Колиных проектах в нем нет ни слова. Впрочем, разночтения могут объясняться не Колиным воображением, не исключая, что свои идеи он развивал перед Спириным, когда Лемникова была на кухне или по просьбе Спирина поила чаем охрану, устроившуюся вокруг козленковского столика. Итак, Колину версию ты знаешь, поэтому изложу лишь письмо Лемниковой. Той ночью Спирин предъявил Коле ряд требований, которые звучали как ультиматум. Первое. Покинуть Москву одному или вместе с Лемниковой. Коля мог выбрать любой город от Ленинграда до Ялты, причем он, Спирин, со своей стороны гарантировал, что у них с первого дня там будет нормальное жилье и хорошо оплачиваемая работа. На данное предложение Коля ответил отказом. И здесь был Лемниковой поддержан. Она категорически не хотела уезжать из Москвы. 2 других спиринских требования Лемникова считала справедливыми, и когда Коля не согласился и на них, очень удивилась. О чем написала Нате? Спирин настаивал, чтобы Коля немедленно с Натой развелся. Все равно ведь он ее фактически бросил, оставил одну беременную и без капли денег. С тех пор 3 года Спирин с Натой живут как муж и жена. Он о Нате и заботится, и содержит ее. В общем, делает то, что должен был бы делать Коля. Пришла пора их отношения узаконить. Но Коля разводиться отказался, когда Спирин стал допытываться, почему. Может, он надеется к Нате вернуться, ничего не пожелал объяснять. Также он повел себя, и когда Спирин сказал, что хочет удочерить Ксюшу, Натину дочку. Своим отцом она считает его Спирина, а не Колю, который, обитая, между прочим, на соседней улице, ни разу в жизни даже не пожелал на нее взглянуть. Последнее требование казалось Лемниковой честным с любой стороны, но и тут Коля согласия не дал. Однако, заключает Лемникова, хотя Спирин от Коли ничего не добился, обескураженным он не выглядел. Просто был удивлен. Думаю, Анечка, что причина спиринской снисходительности в следующем. Во время тогдашнего разговора его планы насчет Коли резко изменились. И больше Колина капитуляция нужна ему не была. Даже наоборот. От Лемниковой Спирин уехал ранним утром, когда многие в квартире уже не спали. Не спал, естественно, и Козленков, всю ночь ждавший, что будет дальше, арестуют Колю или нет. Лемникова и Коля вышли проводить Спирина в коридор, прощались они вполне дружески, по-приятельски перебрасывались шуточками, смеялись. Сцена произвела на Козленкова сильное впечатление. Комментарии не требовались, и так было ясно, что документы он может проверять у кого угодно, только не у Коли. Ночь, когда приезжал Спирин, безусловно, рубеж. И дело не в том, что после нее жизнь Коли и Лемниковой на долгие годы успокаивается, в частности, через пару лет Лемникова забеременеет и спустя положенные 9 месяцев родит девочку, Настеньку, 2-ю Колину дочку, и с тех пор до самой смерти будет считать, что у нее нормальная семья, и жаловаться ей не на что. Лемникова меня волнует не слишком сильно, куда интереснее Колины настроение. Еще в первых походных письмах Нате Коля жаловался, что вот он собирается с запада на восток пересечь всю страну, и где он будет идти, где будет видеть, что она взрезана и вспорота, видеть ее гноящиеся с гражданской войны раны, он, сколько у него достанет сил, будет очищать их, накладывать швы, в общем, лечить, врачевать. Но как же мало, как ничтожно мало он может, ведь страна иссечена вся, иссечена вдоль и поперек. Швов, чтобы она сумела подняться, надо наложить тысячи и тысячи. А много ли сделает один человек? Было бы хорошо, писал он Нате, если бы и другие люди, желающие своей стране добра, пошли от его дороги направо-налево, то есть на север и юг, чтобы и они утешали встреченных ими добрым словом, лаской заживляли их раны. 2 года он сетовал, что вокруг, увы, никого нет, и это его собственная вина, его вина, что подобных людей он не умеет к себе привлечь. И вдруг через месяц после той ночи он написал Нате, что нужные ему люди вроде бы стали появляться, и если он не обманется, что случалось не раз, благодаря единомышленникам его работа пойдет несравненно быстрее. Кто же они и откуда взялись? Первое, Аня, что непременно надо отметить, без содействия Спирина Коле никогда никого собрать бы не удалось. И Спирин помогал ему сознательно, явно считая, что его и Колины интересы здесь сходятся. Не Спирин находил для Коли людей, зачем приписывать ему лишнее, но он с помощью ресурсов ГПУ обеспечил обменный фонд из 5 комнат, без которого Колины планы остались бы прекраснодушными мечтами. Людей же искал Козленков, в самом деле ставший ближайшим Колиным сподвижником и настоящим народным кадровиком. На Козленкове дальше было завязано чуть ли не все, и так продолжалось до конца 1938 года, когда он скоропостижно скончался. Козленков взял на себя крайне трудоемкую, неблагодарную работу по выживанию из квартиры лемниковских соседей. Без этого нечего было и думать собрать для Коли людей, которые пойдут спасать народ. Давил он на них, как и раньше, бесконечными проверками документов, и первыми, кто не выдержал, выехал, были та учительница музыки с дочкой, что 4 года назад сдала ему на лето комнату, и фрейлина императорского двора. Причем, Анечка, надо честно сказать, в действиях Козленкова и под лупой не найдешь меркантильных соображений. Без чьей-либо помощи, освободив 5 отличных комнат, он до дня своей смерти по-прежнему жил с Анастасией Витальевной в крохотном чуланчике. Колиных соседей выселяли не на улицу, они получали комнаты из Спиринского обменного фонда. Полного списка сподвижников Коли у меня, Анечка, нет, и идей, как и где их можно разыскать, тоже нет. Но от тех, кого Козленков счел правильным поселить с ним под одной крышей, мне известно немало. Подозреваю, что именно они, и не только в смысле географическом, были Коле особенно близки. Народ в квартире подобрался разный, но ведь и на ковчег Господь велел взять всякой твари по паре, спасти всех. Сказать, что я могу толково объяснить, почему Коля позвал того человека или иного, мне трудно. Вернее, почему он их взял, я каждый раз знаю, но не знаю, почему не взял сотни и сотни других, у которых, на мой вкус, данных, чтобы врачевать народ, было не меньше. Однако, в конце концов, отбор был его делом. Правда, первая Колина помощница Ефросинья Кузовлева, она поселилась в комнате, где прежде жила учительница, сомнений у меня никогда не вызывала. Это была дряхлая, сгорбленная старушка, 1845 года рождения, и значит, ко времени описываемых событий ей было уже 85 лет, она была совсем немощна, даже с постели вставала редко. Тем не менее, Коля ценил Кузовлеву до чрезвычайности. Ее, кстати, Козленков подобрал на вокзале. В одном доме она много лет прослужила нянькой, но и там из-за слабого здоровья нашла место лишь потому, что ей ничего не надо было платить. Хватало немного еды и крова. Когда она окончательно сдала, ее выгнали, тут и случился Козленков. Вот история Кузовлевой. В Воронежской губернии жил богатейший помещик Уколов, владелец больше, чем семи тысяч десятин прекрасного чернозема и господского дома, выстроенного им в виде средневекового замка, с крепостной стеной, башнями и рвом, правда, по обстоятельствам местности, обычно сухим. Замок он начал возводить в 1835 году, когда после неудавшейся женитьбы в чине гвардейского полковника вышел в отставку и уехал из Петербурга. Прежде Уколов получил множество наград за польскую кампанию 1830 года и был известен как любимый флигель-адъютант императора, богат, в общем, во всех смыслах, баловень судьбы. Женился он по любви, но жена через месяц после свадьбы бежала с его ближайшим приятелем, и он сломался. Сначала пил, а потом, оборвав все связи, уехал к себе в деревню. Прежде больше недели он там никогда не жил. Бурное строительство, которое Уколов затеял в своем поместье, одним замком не исчерпывалось. Убежденный франкофил, он полностью перепланировал огромный, разбитый его дедом, парк, спускавшийся от старого барского дома прямо к реке, превратив его в подобие Версаля. В центре теперь бил фонтан, от него в разные стороны веером расходились посыпанные мелким речным песком дорожки, вдоль которых стояли копии греческих и римских статуй. Деревья подстригались в виде тех или иных аллегорических фигур, повсюду виднелись цветники и клумбы. К сожалению, строительство утешило его мало, и он, еще не докончив замка, завел в поместье немыслимый разврат, что-то в духе маркиза де Сада. Кузовлева рассказывала, что он портил всех местных девок, то есть, надо полагать, у себя в имении обладал правом первой ночи. Попользовавшись несколько дней, большинство их он затем или возвращал родителям, или выдавал замуж, самых же красивых оставлял, это называлось для удовольствия, и творил с ними, по свидетельству той же Кузовлевой, черти что. В общем, в замке был настоящий вертеп. В губернии Уколов быстро сделался популярен. Гостеприимный, хлебосольный, с отличной охотой. Раз в 2-3 месяца он устраивал для окрестных помещиков гвардейские мальчишники. Сначала прогулка по парку, где по такому случаю на постаменты вместо статуй ставили его одолисок, причем так ловко, что из 5 метров невозможно было поверить, что Афродита или там Венера не мраморная. Дальше роскошный пир, после которого каждый из гостей в сопровождении наложницы отправлялся в спальню. Быть приглашенным на уколовские празднества почиталось за большую честь. Тогда же, пока его еще принимали, он любил ездить по соседям в легком воске, куда цугом запрягал 6 голых девок, сам же, сидя на облучке, ими и правил. Но идиллия продолжалась недолго. 2 могущественные силы, объединившись, скоро сумели подвергнуть Уколова полному остракизму. Первое и, конечно, главное – помещичьи жены, до крайности обеспокоенные нравственностью собственных мужей. Дело и в мальчишниках, и в том, что среди окрестных дворян у Уколова быстро появились последователи, правда, масштабом поменьше. Другая сила – либералы, хором кричавшие, что Уколов подрывает естественное уважение, которым помещики издревле пользовались у своих крестьян. «Помещик для крестьянина», – говорили они, – «все равно, что отец». Бунты же и восстания происходят как раз из-за Уколовых. Не было бы их, не было бы и разговоров об отмене крепостного права. На Уколова было много жалоб и губернатору, и в Петербург, но в столице, зная его прежнюю дружбу с императором, их, не раздумывая, клали под сукно. Приехавший же, чтобы на месте разобраться, что здесь происходит, вице-губернатор был избит уколовской дворней и с трудом унес ноги. Позже от него откупились многотысячными взятками, но больше желающих вникать в доносы, косяком идущие на местного десада, в Воронеже не находилось. Уколовские крестьяне барина люто ненавидели. Было больше 10 попыток с ним расправиться, но каждый раз Уколову, благодаря личной охране и 6 аварцев, вывезенных им в последнюю Кавказскую войну из горного аула, удавалось спастись. Естественно, что с бунтовщиками он расправлялся очень жестоко. Недругам Уколов мстил быстро, и, я бы сказал, Анечка изящно, впрочем, не всем. Вопли либералов он не замечал, зато дворянским женам досталось по высшему разряду. Подвергнутый бойкоту, Уколов поначалу крепко затосковал, но потом нашел себе развлечение. Своих наложниц он решил превратить в первых дам губернии. Конечно, не по фактическому положению, а, так сказать, по справедливости. Были наняты 6 учителей, французы и немцы, которые занялись обучением его девок манерам, языкам, умению музицировать и вести светскую беседу, в общем, всяким женским премудростям. Причем делалось это не менее тщательно, чем в Петербурге в пансионе для благородных девиц. То же и с остальным. Наряды уколовским пассиям шили из шелка, парчи и бархата, шили лучшие столичные портные. Некоторым же в награду за академические успехи Уколов даже выписывал бальные платья прямо из Парижа. Во время парадных обедов за стулом каждой из наложниц стояла по лакею, а кушанья подавались только на серебре и хорошем фарфоре. На балах в замке играл оркестр из музыкантов, которые раньше с успехом гастролировали в Москве. Они же в собственном Уколовском театре сопровождали новейшие французские водевили, ставившиеся без перевода. Язык все знали отлично. Добавь, Анечка, красоту, которой его девки были одарены от природы. Не мудрено, что Уколов утверждал, что и на празднестве в Зимнем дворце не то что на балу в Воронеже, его воспитанницы не затеряются. Что он прав и удар попал в цель, доказывает ненависть к Уколову губернских дам, бывшая, по словам Кузовлевой, просто маниакальной. Кстати, пройдя подобную выучку, уколовские наложницы ничего не боялись больше, чем за провинность быть изгнанными из гарема и выданными замуж. И дело не в том, что в деревне все считали их потаскухами, куда хуже, что руками, которые привыкли к притираниям и благовониям, крестьянской работой заниматься было невозможно. Таково введение. Теперь сама тема. Ефросинья Кузовлева, или просто Фрося, попала в Уколовский гарем 13-летней в 1859 году и была, наверное, его последней любовью. Статная, с атласной кожей и большими черными глазами, она на крестьянских детей походила мало. Кто-то ей даже говорил, будто она дочь заезжего офицера, соблазнившего девицу из мещан. Когда она родилась, мать, дабы скрыть грех, подкинула младенца на ступеньки Воронежского храма всех святых, где его подобрала пара бездетных уколовских крестьян. Правда это или легенда, не знаю.